особо оговаривать, что так обстояло всегда, даже если дело касалось не такой незнакомой гости. Выждав надлежащее время, профессор отворил дверь в приемную. Войдя, он выпустил дверную ручку, и почти в то же мгновение женщина лет 40 поднялась со стула ему навстречу. Гостья была одета в легкое кимоно лиловато-стального цвета, настолько изысканное, что профессор даже не мог его оценить. И там, где хаори из черного шелкового газа, слегка прикрывавшая грудь, расходилась, виднелась нефритовая застежка на поясе в форме водяного ореха. Хаори – тип длинного жакета японского покроя, принадлежность нарядного и выходного японского костюма. Что волосы у гости уложены в прическу марумаге, это даже профессор, обычно не обращавший внимания на подобные мелочи, сразу заметил. Марумаге – прическа, которую носят только замужние женщины. Женщина была круглолица, характерной для японцев янтарной кожей, по всей видимости, интеллигентная дама, мать семейства. При первом же взгляде профессору показалось, что ее лицо он уже где-то видел. «Хасегава», — любезно поклонился профессор. Он подумал, что если они с гостью уже встречались, то в ответ на его слова она об этом скажет. «Я мать Нисияма Коньесиро», — ясным голосом представилась дама и вежливо ответила на поклон. Нисияма Коньесиро профессор помнил. Это был один из студентов, писавших статьи об Ипсене и Стринберге. Он, кажется, изучал германское право, но со времени поступления в университет занялся вопросами идеологии и стал бывать у профессора. Весной он заболел воспалением брюшины и лег в университетскую больницу. Профессор раза два его навещал. И не случайно профессору показалось, что лицо этой дамы он где-то видел. Жизнерадостный юноша с густыми бровями и эта дама были удивительно похожи друг на друга, словно две дыни. «А, Нисияма Кун! Вот как!» Кивнув, профессор указал на стул за маленьким столиком. «Прошу!» Кун — приставка после мужского имени, носящая фамильярный характер. Извинившись за неожиданный визит и вежливо поблагодарив, дама села на указанный ей стул. При этом она вынула из рукава что-то белое, видимо, носовой платок. Профессор сейчас же предложил ей лежавший на столе корейский веер и сел напротив. «У вас прекрасная квартира». Дама с преувеличенным вниманием обвела взглядом комнату. «О нет, разве только просторная». Профессор, привыкший к таким похвалам, пододвинул гостье холодный чай, только что принесенный горничной, и сейчас же перевел разговор на сына гостьи. «Как Нисияма-кун? Особых перемен в его состоянии нет?» «Нет». Скромно сложив руки на коленях, дама умолкла на минуту, а потом тихо произнесла все тем же спокойным, ровным тоном. «Да я, собственно, и пришла из-за сына. С ним случилось несчастье. Он был многим вам обязан». Профессор, полагая, что гостья не пьет чай из застенчивости, решил, что лучше самому подать пример, чем назойливо нудно угощать, и уже собирался поднести ко рту чашку черного чая. В Японии обычно пьют зеленый чай. Черный чай – принадлежность европейского стола. Но не успела чашка коснуться мягких усов, как слова дамы поразили профессора. «Выпить чай или не выпить?» Эта мысль на мгновение обеспокоила его совершенно независимо от мысли о смерти юноши. Но не держать же чашку у рта до бесконечности. Решившись, профессор залпом отпил полчашки, слегка нахмурился и сдавленным голосом проговорил. «О, вот оно что!» «И когда он лежал в больнице, то часто говорил о вас. Поэтому, хотя я знаю, что вы очень заняты, Я все же взяла на себя смелость сообщить вам о смерти сына и вместе с тем выразить свою благодарность. Нет,